Когда я проснулся на другой день, в окно уже глядело серое утро. Посмотрев на слабо освещенное, бледное, миловидное лицо Гелифрейха, спавшего на диване, вспомнив вчерашний день и то, что у меня будет натурщица для картины, я повернулся на другой бок и снова заснул чутким утренним сном. «Лопатин!» — раздался голос. Я слышал его во сне. Он совпал с моим сновидением, и я не просыпался, но кто-то трогал меня за плечо. «Лопатин, проснитесь!» — говорил голос. Я вскочил на ноги и увидел Бессонова. «Это вы, Сергей Васильевич?» «Я! Не ждали так рано?» — тихо сказал он. «Говорите тише. Я не хотел бы разбудить Горбуна». «Что вам нужно?» «Оденьтесь, умойтесь. Я скажу. Пойдемте в другую комнату. Пусть он спит». Я забрал подмышку платье и сапоги и вышел одеваться в мастерскую. Бессонов был очень бледен. «Вы, кажется, не спали эту ночь?» — спросил я. «Нет, спал. Встал очень рано и работал. Скажите, чтобы нам дали чаю и поговорим. Кстати, покажите вашу картину». «Не стоит теперь, Сергей Васильевич. Вот погодите, скоро кончу ее в исправленном и настоящем виде. Может быть, вам неприятно, что я поступил против вашего желания, но вы не поверите, как я рад, что кончу, что это так случилось. Лучше Надежды Николаевны я и ожидать для себя ничего не мог». «Я не допущу того, чтобы вы писали с нее», — глухо сказал он. «Сергей Васильевич, вы, кажется, пришли ссориться со мной». «Я не допущу ее бывать у вас каждый день, проводить с вами целые часы. Я не позволю ей». «Есть ли у вас такая власть? Как вы можете не позволить ей? Как вы можете не позволить мне?» — спрашивал я, чувствуя, что начинаю раздражаться. «Власть. Нескольких слов будет довольно. Я напомню ей, что такое она. Я скажу ей, что такое вы. Я скажу ей о вашей сестре Софье Михайловне». «Я не позволю вам заикаться о моей сестре. Если есть у вас право на эту женщину, пусть правда то, что вы мне говорили о ней, пусть она пала, пусть десятки людей имеют на нее такие же права, как вы, у вас есть право на нее, но у вас нет права на мою сестру. Я запрещаю вам говорить ей что-нибудь о сестре, слышите?» Я чувствовал, что мой голос зазвенел угрозой. Он начинал выводить меня из себя. «Так вот как! Вы показываете когти. Я не знал, что они у вас есть. Хорошо, вы правы. На Софью Михайловну я не имею никаких прав. Я не осмелюсь поминать имя ее в суе. Но это...» Он в волнении несколько раз прошелся из угла в угол комнаты. Я видел, что он взволнован серьезно. Я не понимал, что с ним делается. В прошлый наш разговор он и словами, и тоном своим выразил такое нескрываемое презрение к этой женщине, а теперь... «Неужели?» «Сергей Васильевич», — сказал я, — «вы любите ее». Он остановился, взглянул на меня странным взглядом и отрывисто промолвил. «Нет». «Что же вас точит? Из-за чего вы подняли всю эту бурю? Не могу же я поверить, что вы печетесь о спасении моей души из когтей этого воображаемого дьявола. Это мое дело», — сказал он. «Но помните, что каким бы то ни было путем, а я помешаю вам. Я не позволю, слышите?» — задорно крикнул он. Я почувствовал, что кровь бросилась мне в голову. В том углу, где я стоял в это время спиной к стене, был навален разный хлам — холсты, кисти, сломанный мольберт. Тут же стояла палка с острым железным наконечником, к которой во время летних работ привинчивается большой зонт. Случайно я взял в руки это копье, и когда Бессонов сказал мне свое «не позволю», я со всего размаха вонзил острие в пол. Четырехгранное железо ушло в доски на вершок. Я не сказал ни слова, но Бессонов взглянул на меня изумленными и даже, как мне показалось, испуганными глазами. «Прощайте», — сказал он, — «я ухожу. Вы чересчур раздражены». Я уже успел успокоиться. «Постойте», — сказал я, — «останьтесь». «Нет, мне нужно. До свидания». Он ушел. Я с усилием вытащил копье из пола. И помню, что коснулся пальцем слегка нагревшегося блестящего железа. Мне в первый раз пришло в голову, что это страшное оружие, которым легко положить человека на месте. Гелифрейх ушел в академию. Я не без волнения ожидал свою натурщицу. Я поставил совсем новый холст и приготовил все нужное. Я не могу сказать, чтобы я думал тогда только о своей картине. Я вспоминал вчерашний вечер с его странной, еще невиданной мною обстановкой, неожиданную и счастливую для меня встречу, эту странную женщину, падшую женщину, которая сразу привлекла все мои симпатии, странное поведение Бессонова. Что ему нужно от меня? Не любит ли он ее в самом деле? Зачем тогда это презрительное отношение к ней? Разве не мог бы он спасти ее? Я думал обо всем этом, а рука с углем ходила по холсту. Я делал наброски позы, в которой хотел представить Надежду Николаевну, и стирал их один за другим. Ровно в 11 часов зазвенел колокольчик. Через минуту она в первый раз показалась на пороге моей комнаты. О, как я помню ее бледное лицо, когда она, волнуясь и стыдясь, да, стыд сменил ее вчерашнее выражение, молча стояла в дверях. Она точно не смела войти в эту комнату, где нашла потом свое счастье, единственную свою светлую полосу жизни и гибель. Не ту гибель, о которой говорил Бессонов. Я не могу писать об этом. Я подожду и успокоюсь.